Эпилог. После. Полгода пролетели в мгновение ока. Итак, Акари еще раз проверила припасы в дорогу, затем вышла из комнаты. Что же дальше? После событий в замке Герансон, Акари направилась туда, куда рухнул метеор, чтобы отыскать Тору. Но за полгода не нашла ни его, ни Чайку, ни Фредерику. К тому же тем метеором мог быть вовсе не отряд Тору. В таком случае Тору мог упасть куда-то в другое место или же умереть так, что от него не осталось никаких следов. Наконец, его могло так размазать о землю, что останки разлетелись бы по всей округе. Сельма и Давид давно отчаялись отыскать их живыми, но Акари не сдавалась. Полгода она не могла отыскать Тору, но думала лишь, что ищет где-то не там. Нет трупа, нет и уверенности в том, что Тору мертв. По крайней мере, так считала Акари. «Это ведь мой брат. Я не удивлюсь, если он приземлился в каком-то непонятном месте», — тихо проговорила она, словно убеждая себя. Повесила на спину любимый молот и спустилась по лестнице гостиницы. Здесь она потратила последние деньги, некогда полученные от Чайки. Всему приходит свой конец. И тогда... «Ты поздно!» В дверях ее ждала красная Чайка. Она тоже оделась в походную одежду. Все эти полгода она останавливалась в тех же гостиницах, что и Акари, пытаясь отыскать отряд Тору. Акари давненько не доводилось видеть ее в этой одежде с до боли знакомым змеиным клинком за спиной. Но... «Что ты задумала?» — спросила Акари, сводя брови. Разумеется, она рассчитывала отыскать Тору в одиночку. Да, эти полгода она искала его вместе с Красной Чайкой, Сельмой и Давидом, и жила в тех же гостиницах, что и они. Тем не менее, Акари считала, что вчера их сотрудничество подошло к концу. Во всяком случае, Сельма и Давид больше не могли путешествовать. Сельма забеременела от Давида. Поэтому пока что они планировали осесть в какую-нибудь деревне. Пограничные поселки никогда не забывают об угрозах со стороны разбойников и грабителей, а потому с радостью примут у себя опытного копейщика Давида и мага Сельму. Акари знала, что некоторые деревни охотно предлагали им свободные дома. Она ожидала, что Красная Чайка поселится вместе с ними. «Тоже буду искать Тору и...» На мгновение Красная Чайка замешкалась, но потом закончила уверенным голосом. «Мою сестру». Она имела в виду Белую Чайку? Видимо, таким образом та поселилась в душе Красной Чайки. Поскольку сейчас спор о том, кто все-таки настоящий, уже утратил смысл, решение однозначно мудрое. Но... «А Фредерику?» «На нее плевать», — грубо выразилась Красная Чайка. «Все равно, вместе с Тору». «Ну, тут ты права», — согласилась Акари. Трудно представить, чтобы драгун покинул связанного с ним наездника. Если тот, конечно, жив. Впрочем, и драгуны, и их наездники – самые неубиваемые создания на всем Фербисте. «Но Акари...» — Красная Чайка слегка наклонила голову. «Догадки есть?» «На самом деле нет», — хладнокровно отозвалась та. «Нет уверенности», — сникла Красная Чайка. Акари окинула ее взглядом и... «Пока что я вернусь в Дель Сарант», — заявила она, сложив руки на груди. «Дель Сарант? Зачем?» «Там мы, я и мой брат, встретили Белую Чайку. И оттуда я пойду по следам нашего путешествия. Полагаю, брат мой сделает то же самое». «Какие основания?» «Интуиция сестры», — ответила Акари с отчего-то убежденным видом. На это Красная Чайка какое-то время щурилась и глядела на собеседницу с подозрением, а затем протяжно вздохнула. Поскольку догадок не было и у нее, никакие сомнения не меняли того, что ей оставалось лишь следовать за Акари. «Других зацепок нет. Желаю путешествовать вме...» — начала была она, после чего замотала головой, устремила на Акари ясный взгляд и проговорила. «Нанимаю тебя, диверсант Акари Акюра». «А?» «Цель — поиск Тору Акюры и моей сестры. Нужна помощь. Нанимаю диверсанта». Акари молча посмотрела на красную чайку. Она не знала, заметила ли та мысленный вздох Акари. Однако само Акари посетило странное чувство дежавю. Однажды белая чайка наняла Тору и Акари, чтобы отправиться на поиски останков. А сейчас красная чайка наняла Акари, чтобы отправиться на поиски Тору, белой чайки и Фредерики. Поэтому в конце концов... «Похоже, отказываться мне незачем», — сказала ей Акари. «Но мой хозяин — брат. Поэтому наш контракт лишь временный, пока мы не отыщем его». «Довольно. Выдвигаемся немедленно». И красная чайка пошла, словно зазывая за собой. Акари посмотрела ей вслед и затем покачала головой. «Красная чайка». Та остановилась и обернулась. «Дель Сарант там». Акари указала в противоположную сторону. Красная чайка быстро покраснела. А Акари размашисто кивнула и... «Идем же, моя госпожа». «Высокомерный слуга». Акари выдвинулась, и красная чайка побежала, чтобы поравняться с ней. Девушки отошли от гостиницы и зашагали по ярко освещенным улицам на восток. Обратно по дороге, полные воспоминаний о давно минувших днях. Акари твердо верила, что по пути обязательно воссоединится с любимым братом.